Глава третья. Глаз урагана. Более 20 лет назад мой отец, Билл Мейсон, коротая бесконечную долгую снежную зиму, составил очень личную летопись своих мытарств после дня великого ослепления и появления трифидов. Теперь его труд стал настольной книгой не только для колонистов острова Уайт, но и для тех, кто предпочел поселиться на островах Ченнел. Отпечатанную на мимеографе книгу в ярко-оранжевой бумажной обложке все узнавали с первого взгляда. Наряду с принадлежащей Перу Элспет Керри «Историей колонии» и кинохроникой Матта и Гвин Ллойд, запечатлевших на пленке повседневную жизнь колонистов, книга отца является великолепным отчетом о событиях, которые привели нас на остров. Мы относительно спокойно существовали в своей крепости, когда весь остальной мир страдал под пятой трифидов, первоначально объявленных чудесным видом, способной к хождению флоры, и ставших через несколько лет нашей судьбой, нашим роком, грозящим гибелью роду человеческому. Само собой разумеется, что я еще мальчишкой прочитал творение отца, с превеликим изумлением обнаружив, что мой веселый оптимист и иногда чересчур занятый папа, не только папа, но и этот самый знаменитый на всю колонию Билл Мейсон. Мне никогда и в голову не приходило, что я когда-нибудь засяду писать то, что отдаленно напоминает его книгу. До сих пор мне приходилось составлять лишь свои погоды, записывать скорость ветра и проводить штурманские вычисления. Делал я это, как правило, на обороте конверта или на бумажных пакетах для сэндвичей, украшенных не слишком живописными отпечатками замасленных пальцев. И вот сейчас я сижу за столом, передо мной стопка белой бумаги. Я задумчиво постукиваю карандашом по зубам, размышляя о том, как, дьявол их побери, связно изложить все эти странные, а порой кошмарные приключения, которые мне пришлось пережить после того рокового 28 мая 30 года от гибели цивилизации. Это был день, когда я проснулся во тьме. День, когда трифиды снова вторглись на наш безопасный прежде остров. Некоторые считают, что второе пришествие трифидов не случайно совпало с тем временем, когда ночь отказалась уступить место дню. Одни видят в этом руку дьявола, другие, напротив, промысл Творца, воздающего людям за их грехи. Я, увы, не в силах пролить свет. Прошу прощения за неумышленный каламбур на эту темную историю. Но тем не менее в моей памяти крепко засел один пассаж книги отца, в котором он пытается осмыслить тот факт, что люди ослепли именно тогда, когда бесчисленные орды трифидов вырвались на волю из садов и ферм. «Совпадения, конечно, происходят постоянно», – писал он, – «но люди их просто не всегда замечают». Словом, совпадение ли это или промысел Божий, я не знаю. А знаю только, что пытаюсь что-то сочинить, оказавшись совсем не в том мире, в котором вырос и к которому привык. За стенами завывает ледяной ветер. Крики чаек, похожие на вопли банши, то и дело напоминают мне о том, что я, несмотря на отсутствие литературного дара, обязан написать эту книгу. Я старательно запишу все, что со мной случилось. И начну с самого начала. Детство мое было безоблачным. Я рос среди пологих меловых холмов и зеленых полей острова Уайт. Это небольшое пятнышко плодородной земли стало островом каких-то 6000 лет назад, когда уровень моря поднялся и вода затопила долину, ныне известную как пролив Десолленд. Со времени своего возникновения остров был убежищем для доисторических охотников и собирателей римских крестьян, именовавших его Вектис, беглецов-саксов. При королеве Виктории Уайт стал излюбленным курортом многих аристократов, включая лорда Теннисона, с присущим великому поэту пафосом заявившего: «А воздух меловых холмов там стоит больше, чем 6 пенсов пинта». И вот в наше время остров Уайт стал убежищем для тех, кто смог бежать с Британских островов или Большой Земли, как стали называть их сейчас. Я немало удивлен, что запомнил кое-что из уроков истории, которое давным-давно давал мне мистер Пинс Уилкс. Бедный мистер Пинс Уилкс. Он делал все, чтобы вложить в меня хотя бы минимум гуманитарных знаний. Думаю, мой старый приятель и учитель, уже вкушающий заслуженный покой на небесах, был бы изумлен моими познаниями не меньше, чем его нерадивый ученик. Помню, как он много-много раз возводил в отчаянии к небу свои невидящие глаза, ибо, как это ни печально, моя память удерживала исторические факты столь же ненадежно, как решето воду. Наша семья, состоявшая из меня, папы, мамы и двух малолетних сестриц, занимала большой дом в самом сердце острова Уайт, в поселении Ареттон, насчитывающем 45 жителей. Став немного старшим, я частенько отправлялся в пестревшие маком поля с целью лучше узнать округу и разыскать, наконец, Монтун. Монтуном я назвал рожденный моим воображением давно исчезнувший сказочный город. И эта детская фантазия ставила в тупик моих родителей. В то время, когда дождь или болезнь удерживали меня дома, я брал свою пухлую ручонку карандаш и рисовал скопление высоких домов, весьма похожих на бамбуковое удилище. Такими тонкими и длинными они у меня получались. Когда родители спрашивали, что нарисовал их сынок, я с гордостью отвечал: «Монтун». Мое воображение выходило за рамки обычного, и то, что с молодых ногтей занимало меня, приводило в недоумение других. Отец в основном работал дома, в оранжерее или в лаборатории. Он с большим тщанием выращивал и препарировал трифидов, внимательно изучая малейшие особенности их строения. Когда мне было 5 или 6 лет, я с интересом наблюдал, как папа смешивает различные питательные вещества, растворяет их в воде и подкармливает растения с помощью лейки. Он поглаживал листья трифидов так, как другие гладят любимую кошку, а иногда даже что-то бормотал, обращаясь к растению, словно к близкому другу. Я очень долго считал, что отец любит трифидов не меньше, чем остальных членов нашей семьи. И мне пришлось испытать сильное потрясение, когда в возрасте 8 лет я узнал, что он изыскивает способы их уничтожения. Еще больше я удивился, когда папа рассказал мне, что хочет истребить трифидов не только в нашей оранжерее, но и во всем мире. Поглаживая ладонью свою прекрасную, чуть серебрящуюся шевелюру, он с упоением рассказывал мне о дефолиантах, гормонах роста, средствах, стимулирующих вырождение клеток, ингибиторах опыления, о трифидах-мутантах с нулевой способностью к воспроизводству и еще о чем-то столь же занимательном. С моей точки зрения, это была полнейшая галиматья. Когда мне надоедало слушать лекции, я тянул папу за рукав лабораторного халата и просил помочь мне запустить змея. В ответ на это требование папа, как правило, добродушно улыбался и говорил: «Дай мне еще 10 минут поработать, а потом мы встретимся на холме». Подобное отношение сына к рассказам о трифидах, наверное, ясно говорило отцу о будущем его ребенка. Склонным к аналитическому мышлению мозг отца должно было родиться уравнение, равнодушие к ботанике, рассказы о трифидах, плюс отсутствие интереса ко всякого рода науке, тщетные потуги мистера Пинзуилкса, ничтожно малой вероятности того, что сын, следуя по стопам отца, станет биологом. У меня нет сомнений, что папа втайне лелеял надежду, будто я, подобно ему, стану биологом и посвящу жизнь истреблению трифидов. Я очень любил отца и изо всех сил старался овладеть как тарабарским языком ботаники, так и по-византийски изощренным миром пробирок, реторт и бунзеновских горелок. Несмотря на все усилия, у меня мало что получалось. И я был для папы в некотором роде загадкой, а может даже разочарованием. Хотя разочарование, пожалуй, все-таки слишком сильное слово. Разочарованием это быть не могло. Ведь Билл Мейсон очень любил своих детей и позволял им иметь собственные интересы. Ни папа, ни мама не хотели видеть в нас свои копии. Одна из моих сестричек, правда, унаследовала мамин литературный дар и ее тягу к эпатажу. Сестра сочинила несколько пикантных любовных историй и опубликовала их в Freshwater Review. Эти рассказы, по словам ее классной дамы, должны были заставить любую приличную девицу 17 лет покраснеть. Из записок отца вы, наверное, знаете о том, что мама, находясь в нежном возрасте, сочинила скандальную книжку под названием «Мои похождения в мире секса». Похождения, конечно, были вымышленными, но сочинение произвело фурор. Однако позвольте мне вернуться к нашим баранам. Моя несовместимость с лабораторными приборами в полной мере проявилась в один из тех дней, когда я, вернувшись из школы, должен был помогать отцу. Кажется, это был вторник. Мне было всего 12 лет, но я все же ухитрился, правда ненамеренно, создать сильнейшее взрывчатое вещество, смешав в равных пропорциях два таких простых и безобидных компонента, как нерафинированное трифидное масло и древесный спирт. Отец велел поставить мне мензурку в какое-то теплое место, чтобы спирт испарился. Но на меня накатило вдохновение, и чтобы ускорить процесс выделения алкоголя, я решил поставить изобретенную мною смесь на бензоновскую горелку. Затем я уселся рядом с горелкой, радуясь своей блестящей выдумке. Последовавший вскоре взрыв оказался весьма впечатляющим и очень громким. Говорят, что его слышали даже в доме материнства в Варитоне. Огненный столб унес с собой не только большую часть моих волос, но и пост помощника-лаборанта. Волосы вскоре отросли, но в моей черной шевелюре навсегда осталась белая прядь, за что в школе меня прозвали Снежинка. Вы представить не можете, как я выходил из себя, когда приятели принимались дразнить меня этим дурацким прозвищем. Похоже, в день взрыва, после того, как более умелые лаборанты в основном ликвидировали нанесенный мною урон, отец навестил меня в своей спальне. Он стоял надо мной со свечой в руке, и его седые волосы серебрились в ее колеблющемся свете. Думая, что я сплю, он долго смотрел на мою перебинтованную голову, и до меня ясно доносилось его пробивающееся сквозь белую щетину усов дыхание. Я думал, что сейчас услышу от него весьма красочную оценку моих способностей. Вместо громких слов осуждения я услышал совсем иные слова. Глядя на меня, папа поблагодарил Бога за то, что взрывом мне не снесло голову. Справедливости ради следует отметить, что чуть позже доктор Вайсер вытащил из моей физиономии с дюжину серебристых осколков стекла разного размера. Папа заботливо укрыл мои плечи одеялом и, выражая свою любовь, взял меня за руку. «Я вовсе не хотел разрушать твою лабораторию, пап». «Прости, Дэвид, я тебя, кажется, разбудил?» «Нет, я никак не могу уснуть». «Болит?» «Не очень», придав голосу максимальную мужественность, ответил я. «Просто немного щиплет вокруг глаз. Не беспокойся. Лекарство, которое дал тебе доктор Вайсер, скоро снимет боль и поможет уснуть». «Ты сможешь восстановить лабораторию?» «Ну, конечно». Он весело фыркнул и поставил свечу на стол. «Потребовалось добрых 2 часа, чтобы исправить то, что ты сотворил всего за 2 секунды. Но сейчас там уже все в порядке. Более того, мне удалось выбить из старого генерала кое-какое новое оборудование, так что благодаря твоим усилиям лаборатория стала даже лучше, чем прежде». «Наверное, я никогда не смогу стать для тебя хорошим помощником, пап. Думаю, что от Лизбет и Энни толку будет больше». «Пусть тебя это не беспокоит. Самое главное, что ты остался цел. Все остальное не имеет значения». «Да, о своей шевелюре можешь не рыдать. Волосы отрастут». «Может, я вообще не создан для того, чтобы быть ученым», — сказал я, принимая сидячее положение. «Как ты считаешь, не стоит ли мне подумать о другой карьере?» Отец улыбнулся, и вокруг его ясных голубых глаз появились веселые морщинки. «Я тебе как-то рассказывал, что мой отец, царство ему небесное, был бухгалтером. В те далекие времена, когда Соединенное Королевство имело в составе своих гражданских служб такое ненавистное всем подданным учреждение, как налоговое управление. Отец не сомневался, что я пойду по его стопам и стану достойным членом, как он любил говаривать, семейного предприятия». Папа покачал головой и, по-прежнему улыбаясь, продолжил: «Но я, увы, всегда был не в ладах с цифрами. Так же, как и я, с ретортами и прочими склянками?» «Именно. На пальцах я считал неплохо, но когда меня просили разделить 121/7, являл собой жалкое зрелище. Я пыхтел и чесал затылки, пытаясь на пальцах произвести это неимоверно сложное арифметическое действие. Отец никогда не критиковал меня вслух, наблюдая, с какими муками я решаю задачи. Он лишь все больше и больше краснел. Но в конце концов я все-таки нашел свое призвание. Итак, сын, поверь тому, как говорит на основании собственного опыта. «Experto crede», как выразился один весьма достойный древнеримский джентльмен. «Наступит день, когда и ты...» Он не закончил фразы, поскольку, видимо, в первый раз узрел то, чем заполнена вся моя комната. Стены были оклеены изображениями аэропланов и дирижаблей. Повсюду валялись модели в разной степени готовности, начиная от примитивных каркасов и заканчивая готовыми самолетами с крошечными моторами. Крылья и фюзеляжи были обтянуты тонкой бумагой, чудесно превращенной в твердую обшивку при помощи специального лака. В самом центре комнаты на рыболовной леске висел прекрасный биплан замечательного клубничного цвета. Эта модель, стартовав в нашем саду, пролетела над домом материнства и совершила мягкую посадку на отдаленном поле у подножия мелового холма. Кроме того, комната была завалена разнокалиберными змеями, чертежами, руководствами по авиамоделизму и комплектами авиационных журналов, напечатанных еще до гибели Старого Мира. А на столе у окна стоял предмет моей особой гордости и заботы. Деревянный самолет с ракетным двигателем, размах крыльев которого после окончания сборки должен был составить добрых 7 футов. Как я уже сказал, папа взирал на все эти предметы так, будто с его глаз только что сняли повязку. И он видит дело рук моих в первый раз. И несмотря на то, что мама постоянно жаловалась ему на безобразное состояние моей комнаты, для меня и для отца наступил момент прозрения. Пилот. Вот кем мне предстоит стать. Конечно, я был еще слишком молод, чтобы сразу начать учиться на летчика нашего хилого воздушного флота. Но зерно попало на плодородную почву, и я уже видел себя в кабине реактивного самолета, пронизывающего облака высоко над морем и сушей. Папа делал все, чтобы подогреть мой энтузиазм. Он где-то отыскивал для меня все новые и новые журналы и книги по авиации. Кроме того, он выделил мне мастерскую, где я мог собирать свои нежно любимые аэропланы. Узнав о том, что топливом для ракетного двигателя моего детища является довольно большое количество пороха, пока реактивное чудо не было готово к полету, я хранил порох под кроватью в жестяной коробке из-под бисквитов. И, будучи человеком мудрым, папа отыскал для мастерской помещение подальше от дома. Должен признаться, что ракетный двигатель в первый раз я испытал значительно позже, уже после того, как мне пришлось неоднократно сбривать жидкую юношескую поросль под носом и на подбородке. Тем временем я продолжал учиться в школе, и делал это с несколько большим энтузиазмом, чем раньше. Я понимал, что для поступления на курсы подготовки летчиков мне потребуется хотя бы минимум формальных знаний. Но, к моему большому сожалению, в основе школьного курса лежало изучение трифидов, их происхождение, жизненный цикл, свойства и та опасность, которую они собой представляют. Изучались глубоко и подробно. В первые годы существования колонии ее обитатели видели в этих растениях лишь злых демонов. На них возлагали вину за гибель Старого Мира, наступившую в середине, как тогда говорили, 20-го столетия. Все толковали лишь о том, каким злом является это растение, как не допустить его на остров и каким способом уничтожить. Позже население колонии стало подходить к оценке трифидов более взвешенно. По иронии судьбы, которую любой писатель-сатирик счел бы просто очаровательной, мы стали зависеть от трифидов буквально во всем. Они снабжали нас маслом, топливом, кормом для скота и еще по самому скромному подсчету более чем 5 десятками других, не менее ценных продуктов. Разумеется, каждого с младенчества учили распознавать это растение. Насколько я имел счастье быть сыном Билла Мейсона, известнейшего в мире эксперта по трифидам, учитель чаще других, по крайней мере мне так казалось, вызывал меня к доске. Неужели старик полагал, что познания о трифидах передаются на генетическом уровне? Впрочем, поскольку речь шла о ботанике, мистер Пинс Уилкс скорее всего считал, что я унаследовал знания об этом виде флоры при помощи какого-то иного природного процесса, осмоса, например. Какое научное заблуждение. «Мейсон», – мрачно начинал мистер Пинс Уилкс. У него было прекрасное оксфордское произношение, хотя голос из-под щегольски подкрученных усов звучал чуть глуховато. «Мейсон, не мог бы ты изложить нам все, что тебе известно о трифидах?» Этот вопрос он задавал десятки раз. «Взрослое растение достигает высоты примерно 8 футов», — начинал я бубнить, как попугай. «Прямой стебель выходит из воздушного, так сказать, корневища цилиндрической формы. На вершине стебля имеется чаша или, как ее, воронка, внутри которой находится липкая жидкость. В эту жидкость попадают насекомые. Насекомые там растворяются и уже в жидком виде поступают в стебель и корень. Листья у трифидов зеленые и кожистые. У трифидов имеется стрекало. Оно свернуто в спираль и похоже на гигантский свиной хвост». Смех в классе. «Спираль раскручивается с большой скоростью и как хлыстом бьет по жертве. И еще что-нибудь, Мейсон? Ах да, стрекало у них ядовитое, и попадание яда на открытые участки кожи вызывает смерть у мужчин и женщин». «А как насчет детей, Мейсон? Поинтересовался мистер Пинс Уилкс. «И детей тоже». «А также коров и лошадей, не так ли, Мейсон? Какими еще плодами премудрости ты сможешь с нами поделиться? У меня всегда создавалось впечатление, что на учителя мои познания глубокого впечатления не производят. Поэтому к концу ответа я начинал переминаться с ноги на ногу. Может быть, Мейсон, лучше было бы начать рассказ с происхождения растения? Скажи нам, существовали ли трифиды в то время, когда император Клавдий завоевал Британские острова? Что, как тебе, возможно, известно, случилось в 43-м году от Рождества Христова? Имеем ли мы право предположить, что сообщение об открытии трифидов было помещено на первой полосе акта Дуирна, издаваемых в Древнем Риме?» «Нет, сэр». «Но, может быть, растение вторглось на нашу планету из космоса? Ну, скажем, на хвосте кометы?» «Нет, сэр. Принято считать, что трифиды были выведены русскими учеными в конце Второй мировой войны». «Верно, Мейсон. Трифиды являются гибридом многих видов растений. Прости, но я не совсем понимаю, что должно означать твое вечное «м-м». Может быть, ты пытаешься вспомнить имя вавилонского царя, о котором я говорил на уроках истории? Если так, то напоминаю, царя звали Хаммурапи, а жил он почти за 2000 лет до рождения Христа». «Сэр», — в смущении бормотал я, — «могу ли я сделать вывод, что поскольку в твоей речи постоянно возникает это самое «хм-хм», за которым, как мы только что установили, скрывается Хаммурапи, ты увлекся изучением истории легендарного Вавилона?» Этот вопрос приводил меня в полное замешательство. Наш учитель славился убийственной иронией. Как я успел заметить, ботаника была одним из белых пятен на убогой карте моих академических познаний. Чтобы еще раз показать мое невежество, слепой учитель направлял указку точно на меня, а после того, как я демонстрировал свое убожество, вызывал в доске кого-нибудь из числа моих более одаренных товарищей. И этот талантливый школяр начинал бодро сыпать фактами. «Для того, чтобы стрекало трифидов, именуемое по латыни псевдоподия, достигло зрелости, требуется примерно 2 года. Взрослая особь способна поразить жертву на расстоянии 10-15 футов. Удар стрекала приводит к смертельному исходу, если пострадавшему немедленно не ввести противоядие. Укол производится непосредственно в сонную артерию. Самое большое отличие трифидов от иных представителей флоры состоит не в том, что они являются плотоядными. Венерина мухоловка, или по латыни Дионеа, также питается живым белком, а в том, что растение способно ходить. Оно передвигается на 3 толстых ветвях в нижней части ствола, приподнимающих его примерно на фут. Эти упирающиеся в землю ветви первоначально ошибочно считались корнями. Трифид ходит примерно как человек на костылях. 2 ноги выдвигаются вперед, затем растение переносит на них центр тяжести, после чего 3-я нога подтягивается к 2 передним. При каждом шаге растение сильно раскачивается назад и вперед. Такая манера передвижения позволила известному биологу Уильяму Мейсону заметить: длительное наблюдение за шагающим трифидом может вызвать у человека приступ морской болезни». «Превосходно, Мэри Уэйзер. Отлично. Что еще можешь добавить?» «Эти растения дают нам масло, которая после перегонки служит моторным топливом, волокно, идущее на изготовление тканей, а все, что остается, перемалывается на корм скоту». «Великолепный ответ!» «Растение производит шум, постукивая о ствол короткими, похожими на барабанные палочки отростками. Уильям Мейсон высказал гипотезу о том, что подобным образом трифиды вступают друг с другом в контакт. Однако фактов, бесспорно подтверждающих способность трифида к общению, пока не обнаружено». «Прекрасно. Садись. А теперь обратимся к истории, благородной науке истории». Почтительное упоминание об отце, как будто он был давно умершим ученым, меня иногда сердили. Но чаще всего я, не слушая более одаренного одноклассника, мечтательно смотрел в окно, на синее небо с легкими, как у перышки, облаками, и снова видел себя в кабине самолета. Я не только слышал ровный звук двух моторов Мерлина, но и ощущал, как движение поршней в цилиндрах отдается вибрации в рукоятке управления под моей ладонью. Да, тяга к приключениям, видимо, была у меня в крови. Эти сны наяву частенько уводили меня далеко-далеко от нашего безопасного, но скучноватого острова дома. Коль скоро речь зашла о доме, то, возможно, стоит рассказать немного о нашем островном обществе. Как видите, я все-таки надеюсь, что у моего сочинения найдутся читатели. Когда наша семья 25 лет назад бежала из осажденного трифидами Ширнинга на Уайт, население острова насчитывало всего несколько сотен человек. Число обитателей колонии постоянно увеличивалось по мере того, как до острова Уайт добирались беглецы из Ирландии, с британских островов и даже с континента. Жители Европы бежали под напором наступающих с русских степей трифидов, пока не уперлись в Атлантический океан. В Западной Европе наиболее крупные колонии возникли на островах Ченнел, острове Уайт и на Шетландских островах. Самое северное поселение находилось на Фарерских островах в Северной Атлантике. Британские острова и континентальная Европа были для нас недоступны. Трифиды образовали там густые леса, под которыми скрылись не только поля, но и улицы городов. Разведывательные полеты над Британскими островами и тщательное сканирование радиочастот показали, что кое-где мелкие группы из последних сил продолжают бороться за выживание. Но они были обречены, так как осаждающие их армии трифидов неуклонно возрастали. Помимо колоний, объединившихся в Западноевропейскую Федерацию, в мире имелись и другие поселения, но их существование висело на волоске. Многие колонии погибли под напором трифидов, от природных катаклизмов, эпидемий, голода и даже, как это ни нелепо, от междоусобных войн. Подавляющая часть человечества вымерла в первые месяцы после катастрофы, и все население земного шара, по имеющимся оценкам, сократилось до миллиона. Примерно треть этого миллиона приходилось на слепых. Неудивительно, что в такой ситуации совет нашей колонии делал все для ускоренного воспроизводства населения. Несколько сотен первопереселенцев острова Уайт, площадь которого, как известно, 147 квадратных миль, были очень похожи на горошинку в бочке из знаменитой поговорки. Женщин детородного возраста всеми средствами поощряли к тому, чтобы они производили на свет как можно больше младенцев. Полдюжины детишек считалось лишь приемлемым минимумом. Но мать природа частенько без труда перечеркивала придуманные людьми планы. Мама, например, не могла рожать после того, как моя младшая сестренка появилась на свет при помощи кесарева сечения. В итоге мои родители имели всего лишь 3 отпрысков. Самым радикальным средством явилось изобретение так называемых «домов материнства». Я, будучи ребенком колонии и не зная ничего о морали и обычаях старого мира, не видел в домах материнства ничего странного. Но лет 20 назад, когда впервые возникла подобная идея, многие колонисты покинули остров Уайт и перебрались на Джерси и Гернси, где руководители колоний придерживались более строгой, а если можно так выразиться, морали. Согласно этому, столь возмутившему многих плану, незрячих женщин детородного возраста приглашали, некоторые злые языки говорили «соблазняли», а иные даже докатились до того, что употребляли термин «вынуждали», стать профессиональными матерями. Первоначально предполагалось, что каждый зрячий мужчина должен создать гарем из нескольких слепых женщин и одной зрячей. Ну и шум же поднялся. Но идея не умерла. В новом варианте профессиональные матери селились в больших домах на природе, как правило, в бывших поместьях. Во главе дома материнства, так именовались эти заведения, стояла Матрона, слепая дама, вышедшая из детородного возраста. Профессиональные мамаши решили, что жить в домах материнства они станут по законам демократии, однако без всякого участия мужчин. Подразумевалась, конечно, лишь административная сторона дела, поскольку эволюция рода человеческого еще не достигла той фазы, в которой женские особи обретают способность зачатия без участия в процессе особи противоположного пола, или, по крайней мере, некоторых весьма важных частей тела последней. Короче говоря, дома материнства действовали как самоуправляющиеся объединения женщин, призванных рожать детей. Отцов для своих отпрысков женщины выбирали сами. Очень скоро в домах материнства стало тесно от детишек. Строения рядом с домами превращались в детские сады. По мере того, как младенцы взрослели, неподалеку от детских садов стали возводиться школы. У домов материнства, несомненно, было прекрасное будущее. Я, во всяком случае, их очень любил. Там было всегда весело, хотя и немного шумно. Дома полнились веселыми, крепкими ребятишками, которые считали всех детей дома своими братьями и сестрами, а все женщины были для них мамами. Даже для совета колонии стало большим сюрпризом то, что дома материнства, вместо гетто для несчастных слепых женщин, не сумевших найти зрячего мужа, превратились в подобие монашеского ордена Старого Мира, и его обитательницы пользовались бесконечным почетом у остального населения острова. Словом, получилось так, что множество девочек, рожденных зрячими, повзрослев, вступали в этот орден. Для них возник даже специальный ритуал. Время от времени они должны были ослеплять себя, завязывая глаза шарфами. Некоторые наиболее узколобые обитатели колонии, главным образом люди пожилые, осуждали деятельность домов материнства. О самих матерях говорили, что они проклятые монахини наоборот, а холм, на котором стоял один из домов, получил у них название «сковородка», что должно было служить намеком на необузданный секс. Как ни странно, все обвинения были очень далеки от истины. Матери в основном вели очень чистый образ жизни, несмотря на то, что у них могло быть десяток детей от разных мужчин, и уж во всяком случае не разбивали обычные семьи. Более того, по прошествии нескольких лет они стали экспортировать продукт своей деятельности. Мой старый школьный учитель, мистер Пинс Уилкс, для которого, как я подозревал, цивилизация закончилась с гибелью последнего римского императора, с восхищением говорил, что дома материнства являются для него земным воплощением греческой богини Артемиды. Далее старик пояснял, видимо, для таких тупиц, как я, что Артемиде поклонялись не только как богине охоты. Прекрасная богиня, оказывается, объединяла в себе две противоположности. Ей возносили молитвы и как покровительницы невинности, и как заступницы материнства. Короче, система домов материнства работала. И уровень рождаемости на острове был очень высоким. С учетом иммиграции, население острова возросло до вполне приличной цифры в 26 тысяч человек. Это была четверть от числа людей, заселявших Уайт до начала первого года после катастрофы. Как бы то ни было, но и деятельность домов материнства заслужила всеобщее одобрение. Наступает момент, по меньшей мере единожды, когда отец и сын разговаривают друг с другом как равные, как мужчина с мужчиной. Для меня этот момент наступил в роковой день 28 мая, за несколько часов до того, как мир погрузился во тьму. Беседа началась так, как начинаются многие мои разговоры с отцом. Мы были в оранжерее, и папа решил ненадолго отвлечься от работы. «Какую кружку предпочитаешь? Оловянную или из фарфора?» – спросил отец, разливая кофе из термоса. «Оловянную». «Верный выбор», – он задумчиво покачал головой. «Особенно для колумбийского. Может быть, и для некоторых сортов кенийского. Желуди. Что бы мы ни делали, что бы в них ни добавляли, полноценного заменителя кофе создать не удалось. Папа набил трубку мелкими крошками бледно-коричневого табака местного производства и задумчиво уставился на ровный ряд трифидов в окаймленных кирпичом грядках. Лучи солнца, проходя сквозь стекло оранжереи, украшали их кожистые зеленые листья веселыми светлыми пятнами. Стрекалы у этих трифидов были удалены, а стволы прикованы цепями к кольям, и убежать они не могли, но время от времени тянули цепь, словно испытывая на прочность, и тогда тишину оранжереи нарушало легкое позвякивание. Когда я ребенком приходил в оранжерею, меня охватывал благоговейный трепет. Запах прогретых под стеклом растений, почти тропическая жара в середине зимы. Я любил приходить сюда, и затем, чтобы понаблюдать за работой отца. Меня восхищало, как он с хирургической точностью формирует кроны растений, как делает надрезы на стволе, чтобы проверить качество трифидного масла. Масло сочилось из надреза и очень напоминало разбавленную до бледно-розового цвета кровь. Налюбовавшись вдоволь растениями, он поскреб кустистую седую бровь и сказал: «Ты, наверное, слышал, как они разговаривали прошлой ночью?» «Трифиды?» Отец кивнул, улыбнулся как-то криво и продолжил. «Такой активности они уже давно не проявляли. Очень-очень давно. Вчера они стучали отростками по стволам так, словно это был какой-то ботанический вариант азбуки Морзе. Ты и в самом деле веришь, что они между собой говорят? Я имею в виду осмысленный диалог, а не крики птиц, призывающих одна другую». «Что же, птицы и другие животные способны общаться внутри своего вида. Они что-то сообщают, предупреждают об опасности. Но животные делают это инстинктивно. Они либо предупреждают о появлении хищника, либо привлекают внимание особи противоположного пола». «Верно. Но меня постоянно мучает вопрос, не развили ли трифиды способность к передаче более сложной информации?» Отец глубоко затянулся, выпустил облачко синеватого дыма и закончил: «Не исключено, что они способны делиться с соседями своими мыслями и планами. Неужели ты хочешь сказать, что вон тот трифид у двери может послать своему приятелю в другом конце оранжереи информацию примерно такого содержания? Послушай-ка этих типов, они опять говорят о нас?» «А что? Вполне возможно», – фыркнул отец. «Как-то мне пришлось работать в обществе человека по имени Лакнот, который, похоже, инстинктивно понимал, о чем говорят трифиды. Лакнот не сомневался в том, что они не только беседуют между собой, но и обладают высокоразвитым интеллектом. По-твоему, он был прав?» «По-моему, он был чертовски близок к истине». Отец снова поскреб бровь, как делал всегда, когда пребывал в философском настроении, и очень серьезно произнес: «Знаешь, Дэвид, мне довелось препарировать тысячи этих сознаний, но я до сих пор не обнаружил ни малейшего намека на существование у них какого-либо подобия нервной системы. У них нет ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало мозг. Тем не менее, я наблюдаю за этими растениями вот уже 40 лет. Они действуют с какой-то целью. Они общаются между собой, постукивая отростками по стволу. Когда трифиды пускают в ход стрекала, они знают, что наносить удар следует в незащищенное лицо жертвы. И я видел, как эти растения передвигаются по полям. Так движутся легионы на марше. Я наблюдал за тем, как они штурмуют жилища людей и как организуют осаду». Отец отпил кофе и продолжил: «Что же, может быть, я и вправду очень близок к тому, чтобы признать наличие у трифидов разума. Однако, если у животного четыре лапы, оно виляет хвостом и при этом лает, мы говорим, что это собака. Собаку мы называем собакой. В таком случае, почему бы нам не признать наличие разума у трифидов, если они ведут войну против нас так, словно обладают способностью к холодному и злобному мышлению? Неужели мы их не победим?» «Конечно, мы попытаемся. Но для этого нам следует напрячь все силы». Он посмотрел на растение, покосился на меня и добавил: «Я не верю в то, что они унаследуют от нас землю. А ты как считаешь?» Вместо меня ответили трифиды. Прежде они вели себя тихо, но после слов отца вдруг принялись барабанить отростками по стволу. Казалось, они это делают сознательно. Так поступают расшалившиеся школьники, решившие вывести из себя учителя. Как только сэр поворачивается лицом к доске, чтобы написать мелом домашнее задание, шалуны принимаются стучать по партам. «Послушай», — улыбнулся отец, — «мои зеленые детишки снова разговорились». Я прислушался к дроби ударов, пытаясь уловить ритм, и мне показалось, что в этом барабанном бое присутствует тревога. Создавалось впечатление, что трифиды обсуждают какое-то важное сообщение. В этот момент я был готов поклясться, что обитающих в оранжерее трифидов, а их там было около двух десятков, охватило тревожное возбуждение. Отец уловил настроение растений, снова заговорил. Но теперь он обращался к самим трифидам. «Значит, вы меня слышали. А может быть, вы узнали, что ваши армии уничтожили еще одно человеческое поселение? Поделитесь секретом. Не планирует ли Верховное командование трифида высадку на остров Уайт? Если да, то готовы ли вы встать под знамена захватчиков?» Не знаю, что это было. Простое совпадение или ответ на полушутливые вопросы отца, но дробный стук отростков о стволы сменился внезапно неимоверным шумом. Цепи звенели, трифиды раскачивались, словно кукуруза под порывами ветра. Тревожная дробь превратилась в равномерный ритм боевых барабанов. Я почти поверил, что в этот момент до наших трифидов откуда-то из-за моря долетел призыв их собратьев к оружию. И вот они отвечали на этот призыв на своем непостижимом для нас языке. Громкая дробь отростков, восторженные аплодисменты, раскачивание из стороны в сторону, выражение торжества. Они ощущали приближение битвы и торжествовали неизбежность победы. Отец молча смотрел на трифидов, вслушивался в производимый ими шум и о чем-то напряженно думал. О чем? Может, пытался уловить их мысли или понять эмоции? Он медленно покачал головой, и его серебристые волосы заблестели в лучах солнца. Однако выражение лица не выдавало его мыслей. «Знаешь, Дэвид», – начал он после продолжительного молчания, – «в глубине души я всегда был оптимистом, но в последнее время в мою душу стали закрадываться сомнения. Но, насколько я понимаю, здесь, на острове, нам ничего не угрожает, разве не так? Пока, сынок, мы держимся. Но я то и дело задаю себе вопрос, не находимся ли мы в точке временного затишья? У метеорологов так называется глаз урагана. В данный момент нам, возможно, ничего и не угрожает. Значит, ты считаешь, что мы живем в своего рода раю для дураков?» Отец раньше никогда не высказывал вслух сомнений, и его слова меня очень беспокоили. «Если согласиться с тобой, то можно сделать единственный вывод. Наша колония не имеет будущего. Я хочу сказать лишь то, что нам повезло, и мы, перебравшись сюда с большой земли, получили некоторую передышку, временную отсрочку. Последние 25 лет царило затишье. Мы наслаждались мирной жизнью и даже в некотором роде процветали. Однако я считаю, что нам пора трезво взглянуть в глаза фактам. В ближайшем будущем нам предстоит встретиться с такой угрозой, которую мы еще не знали». «Но мы здесь вполне преуспели. У нас порядок, торговля процветает, население увеличивается. Что нам может грозить?» «Совершенно верно. И это само по себе можно считать чудом. Но, к сожалению, мы становимся самодовольными. Живя в безопасности на своем крошечном острове, мы повернулись спиной к всему остальному миру, за исключением колонии на островах Ченнел и Силли». Он внимательно посмотрел мне в глаза и заговорил не как отец с сыном, а как мужчина с мужчиной. Голос его звучал негромко и очень печально. «Пойми, Дэвид, мы превратились в общество величайших специалистов по ремонту. Повторная переработка, реставрация, обновление. Мы ничего не создаем с нуля. Мы не добываем руд из земли и не обогащаем их, чтобы выплавить металл. Но если у нас нет металла, то как мы можем строить новые трактора и автомобили? Да что там автомобили? Мы не можем отлить даже ничтожной чайной ложки. Если мы не находим где-нибудь более или менее приличный трактор, собранный еще до катастрофы, то нам приходится разбирать десяток развалин, чтобы собрать из их деталей единственную работающую машину. Посмотри, на каких воздушных судах ты летаешь. Самому юному из них 30 лет. 30 лет, Дэвид. И его место уже давно в музее. Чтобы подчеркнуть значение сказанного, он рубанул ладонью воздух. Того, чего мы достигли, Дэвид, для нашего выживания недостаточно. Нам пора отойти от пожирания падали, я имею в виду разлагающиеся останки погибшей цивилизации, к созидательной деятельности. Мы должны изобретать и строить новые машины. И начинать это следует с основ, добычи руды, выплавки металлов, отливки деталей. Придет день, когда от старого мира не останется ничего. И тогда, Дэвид, для нашего сообщества наступит эра тьмы, эра, из которой мы, возможно, никогда не выйдем. Перед моим мысленным взором вдруг с удивительной ясностью предстал тот страшный мир, о приходе которого пророчествовал Отец. Мир хаоса и террора, порожденных всеобщей анархией. В то же утро, но чуть позже, я катил на автомобиле по залитым солнцем, пологим меловым холмам в Шанклин, где на приколе стоял мой гидроплан. Мне предстоял полет над Большой Землей, который, как вы, наверное, припоминаете, закончился очень быстро в результате смертельного пике чайки-самоубийцы. Я вел машину по узкой проселочной дороге, размышляя о том, что услышал от отца. «Интересно», — думал я, — «а как же все-таки будет выглядеть эра тьмы?» Однако все размышления о возможном приходе эры тьмы в метафорическом, так сказать, смысле оказались вовсе не актуальными. Эры тьмы можно было пока не опасаться, поскольку черный ужас обрушился на нас раньше. На землю опустилась тьма. Тьма в буквальном смысле. Тьма полная и абсолютно непроглядная.